Aș pot, aș pot, bă malit pe peret taboiu, șclaniaius, blagadarnos, sârșa, prinesu, tebe, za любов, za put, tvoi, Боже, умоляю, освети, очисти жизнь мою тебе. О Иисус, ты очи мне открыл однажды. Я себя увидел в страшной нищете и в слезах горячий пал к ногам пронзенным. В эту ночь, Иисус мой, я узнал тебя. Нежно ты склонился над моей лавою и спросил так тихо, нежно, любишь ты меня? Меня неупреком, строгим, нежною любовью ты тогда навеки приобрел меня. Всю земную прелесть суеты и премудрости променял на счастье, что мне дал Христос. Ничего не нужно больше в этой жизни, если ты Спаситель, всю его возьмешь. Аминь.